Глава 19. 3 года назад. Кейт. Одно из самых страшных и разрушительных чувств в этом мире — это чувство невосполнимой потери. Пока в твоей жизни не происходит ничего подобного, глобальной проблемой может стать порвавшаяся юбка, испорченный маникюр, опоздание на работу и прочие мелочи, которые не имеют никакого значения в тот момент, когда сообщают о гибели близкого тебе человека. После того, как я увидела в списке погибших имя сестры, я погрузилась в беспамятство, потеряв счет времени. Кто-то привел меня в чувство, и я помню, как кто-то кричал. Может быть, это был мой крик? Помню, как мне приносили воду, как приехали родители. Помню, как на автопилоте села в самолет, чтобы полететь на опознание. Помню, как рядом со мной в самолете сидел мужчина, который потерял на том злосчастном рейсе всю свою семью. На протяжении всего полета он держал в руках фотографию, на которой были запечатлены женщина и 3 детей. А после того, как самолет совершил посадку и мы прошли все необходимые процедуры, мне предстояло посмотреть в глаза смерти. Я до последней секунды надеялась, что все это ошибка, что моя сестра жива, что кто-то перепутал фамилии. Но телефон молчал. Она не звонила, потому что мертвые не могут звонить и не могут вернуться. Родители достаточно стойко перенесли тот ужас, в который нас загнало это происшествие. Подтвердив тот факт, что в списке погибших была именно моя сестра, сдав необходимые тесты, мы вернулись домой. Я не общалась ни с кем, ни с родителями, ни с друзьями. Я запиралась в комнате сестры, смотрела фотографии, слушала музыку, которую слушала она, смотрела ее любимые фильмы. Я пыталась жить ее жизнью. За день до похорон родители куда-то уехали, а я, оставшись одна, вновь погрузилась в мысли, от которых становилось хуже. Но справиться с горем я не могла. В дверь позвонили 1, 2. Кто-то был очень настойчив. Я спустилась вниз и открыла незваному гостю дверь. «Ты?» Мне казалось, что это первое слово, которое я сказала за последние дни. Передо мной стоял Том. Выглядел он, мягко говоря, не очень. На меня внезапно накатила такая волна гнева, ненависти и разочарования, которая со всей силой обрушилась на Тома. «Ты? Как ты посмел сюда явиться?» Задохнулась я от возмущения. «Из-за тебя погибла моя сестра. Ты пришел, чтобы сказать, что тебе жаль? Зачем ты здесь? Уходи. Тебе нечего здесь делать». Я попыталась закрыть дверь, но Том предусмотрительно подставил ногу. «Успокойся», — попросил Том. «Успокойся, пожалуйста». «Успокоиться? Ты говоришь это мне?» — сорвалась я на крик. «Может быть, ты предложишь мне еще повеселиться? Сходить на дискотеку, развеяться?» Я стучала кулаками по его груди, надеясь, что он исчезнет и заберет с собой ту боль, которая не собиралась отступать. Он обнял меня и крепко прижал к себе, сжав так, чтобы я не могла ни двигаться, ни вырываться, ни драться. Я плакала, кричала, снова плакала, ругала его, снова кричала. По всей видимости, из меня постепенно выходил весь накопленный гнев и обида. Все те чувства, которые копились во мне эти дни, вырвались наружу, как цунами, накрывающие город, как извержение вулкана, как огромный торнадо, сметающий все на своем пути. Но любой ураган, уничтожив все вокруг, постепенно начинает слабеть, оставляя после себя разруху, страх, покалеченные жизни. Он уходит и, возможно, никогда не вернется. Наступает штиль. Но разрушение отзывается в памяти людей еще очень долго. Почувствовав, что я немного успокоилась, Том аккуратно отстранился. Он смотрел мне в глаза, и его взгляд был тяжелым, наполненным болью и страхом. «Мы можем поговорить?» — спросил он. Я вымученно кивнула и молча прошла на кухню, чтобы сварить нам кофе. Жестом я пригласила Тома присесть. «Кейт, Послушай меня, пожалуйста. Я не виноват в том, что случилось. Я переживаю не меньше, чем переживаешь ты. И мне невероятно больно от того, что ты думаешь иначе. Ты должен был лететь с ней, — коротко бросила я. И что бы это изменило? — спокойно спросил он. Я погиб бы с ней. От этого стало бы кому-то легче. Ты бы спас ее, спас самолет. Ты же пилот, капитан. И ты... И я не имел никакого отношения к той авиакомпании, на которой мы, точнее Агнес, летела в наше путешествие. «Где ты был все эти дни? Почему пришел только сейчас?» Резко сменила я тему. «А ты бы пустила меня раньше?» Грустно усмехнулся он. «Я каждый день звонил твоим родителям. Я помог с организацией похорон. Я помог им избавиться от чувства вины. Я не ходил по барам и ресторанам. Я не развлекался и не гулял. Ты не замечала меня, потому что не хотела замечать. Ты была погружена в свои мысли, но я был рядом, незримо для тебя. Да, но был. Я потеряла сестру, Том. Я почувствовала, как вновь накатывают слезы. Ее больше нет. Я потерял любимую женщину и сына, которого еще даже не успел увидеть, — тихо ответил он. Я отвернулась, чтобы не заплакать снова. Мне по-прежнему казалось, что все это лишь дурной сон. Том был потерян. Я это видела, но продолжала злиться на него. Наверное, так проще. Винить кого-то в трагедии, чтобы было куда выплеснуть эмоции. Эгоистично, да, но проще. Умом я понимала, что Тому сейчас не легче. Для пилота авиакатастрофа — это не просто происшествие. Это осознание того, насколько его работа граничит со смертью. Одна ошибка и несколько сотен загубленных жизней. «Кейт», — позвал меня Том, — «мне очень жаль. Я любил твою сестру. Я строил планы на будущее. Я хотел, чтобы мы... чтобы я...» «Так любил, что не сделал ей предложение?» — язвительно перебила его я. Он удивленно на меня посмотрел. «Я делал ей предложение дважды. Оба раза я получил отказ. Первый раз она была не готова, второй — беременна. По ее словам, быть беременной на свадьбе — это не то, о чем она мечтала». Том достал из кармана брюк маленькую коробочку. «Вот кольцо, которое я ношу с собой постоянно, уже больше года. Я надеялся, что третья попытка будет удачной, что третий раз она не откажет. Вот только третьего раза не будет», — закончила я фразу за него. Мы еще долго говорили о прошлом и несуществующем будущем для моей сестры. За это время успели вернуться родители, которые обсуждали похороны. Отец позвал Тома, и они долго о чем-то говорили. Мама накрыла на стол, пригласив нас поужинать. Но ей совсем не хотелось. Я не могла вырвать из сознания те кадры, которые еще недавно открылись моему взгляду. Сначала список с фамилией и имени моей сестры. Потом ее мертвый и безжизненный взгляд. Впереди были похороны, к которым я была не готова. «Как ты?» — спросил меня Том после того, как последний аккорд похоронной музыки прозвучал на кладбище. И люди постепенно стали расходиться. Я пожала плечами. «Как я? А как я могу быть?» Накачанная успокоительными, я стойко перенесла похороны самого близкого мне человека. Кажется, я так и не осознала, что произошло. «Как вообще можно осознать, что твоей любимой сестры, с которой ты делилась тайнами, обсуждала парней, друзей, подруг, что этого человека больше нет?» «Нет, не в том плане, что вы поссорились, разъехались в разные страны. Нет, в том плане, что больше не будет. Никогда. Я в порядке», — неуверенно ответила я и поежилась. «Самое страшное уже позади. Страшное позади. А что впереди? Мне казалось, что больше ничего. Темнота и безысходность». «Кейт», — «Мне нужно с тобой поговорить». Снова обратился ко мне Том. Я кивнула. «Отойдем?» Я снова кивнула. «Наверное, отходить в сторону, когда ты на кладбище, не лучшая идея. Но мне было уже все равно». «Кейт, я хочу сказать, что твоя сестра была для меня всегда самым близким человеком. Я строил будущее, в котором непременно была она. Я мечтал о детях. Узнав, что она ждет ребенка, что это сын, я был счастлив. Я жил этими мыслями. Я хотел жениться, хотел семью. А сейчас не знаю, как мне жить дальше. Понимаешь, завтра у меня рейс. И не один. Послезавтра тоже. Я буду каждый день подниматься по трапу самолета, заходить в кабину пилотов, поднимать самолет в воздух, потом сажать его в разных аэропортах мира, спускаться по трапу, снова подниматься. Это моя работа. Я живу ей. Я люблю самолеты, люблю небо. Возможно, тебе покажется, что я люблю и любил их больше, чем твою сестру. Но это не так. К сожалению, твоей сестры... Он сделал недолгую паузу. Ее больше нет. А небо есть. И только там я смогу жить дальше. Ради нее. Ради сына, который сейчас где-то там. Я смогу быть ближе к ним, каждый раз поднимаясь в небо. И я прошу тебя. Живи. Просто живи. Постарайся жить дальше. Любить, дружить, улыбаться, общаться и заводить новых друзей. Пусть не сразу, не сегодня и не завтра. Возможно, через год или больше. Я не знаю, но помни, что ты жива. И, пожалуйста, продолжай жить. Я молчала, не зная, что ему ответить. Злость на него не прошла. Я по-прежнему винила его в том, что произошло, хоть и осознавая, что не права. Но самое трудное в общении с ним — это просто видеть его. Видеть того, кого на протяжении многих лет я видела рядом с сестрой. И сейчас ее тень будет рядом с ним. Всегда. Я не смогу смотреть на него и не вспоминать сестру. Он забудет. Я уверена. Не потому, что он плохой. Не потому, что он мужчина. А потому, что он будет работать, встречать людей, общаться с теми, кто будет дарить ему новые эмоции, вытесняющие негатив. А я... Нет, я не смогу. Все, что здесь есть, все напоминает о сестре. Том, я буду жить, но не здесь. Я попросила руководство снять мне квартиру в Австрии. Я переезжаю туда. Вернусь я или нет, не знаю. Но сейчас я не могу и не хочу быть здесь. Я желаю тебе удачи. Будь счастлив. Я обняла его на прощание. Мне казалось, что я обнимаю Агнес вместо него, что мы просто расстаемся перед очередной командировкой или отпуском, что мы скоро встретимся, и все будет как раньше. Я смахнула слезы с глаз и, не оборачиваясь, ушла, оставив позади себя то, что надеялась больше никогда не вспоминать.